«Все говорят, что я похож на отца», — заявил Билли с прямотой 14-летнего, но без враждебности. Судя по его тону, он чувствовал себя как дома. «К сожалению, я не имела счастья познакомиться с твоим отцом», — в голосе матери почувствовался холодок. «Но, конечно, у тебя наверняка должно быть какое-то сходство с ним, хотя в основном тебе больше от нашей линии, в особенности ты похож на дядю Рудольфа, правда ведь, Марта? Такие же глаза, такой же волевой рот, только волосы другие. Но я считаю, что волосы — это второстепенная деталь, они почти не отражают характер человека». Рудольф толкнул дверь и вошел в кухню. Билли сидел в конце стола, а женщины — по обе стороны от него. С гладко зачесанными, еще мокрыми после ванны волосами, он, казалось, блестел от чистоты. Довольно улыбаясь, Билли уплетал за обе щеки. Мать в скромном коричневом платье разыгрывала роль доброй бабушки. Марта выглядела менее сердитой, и губы ее не были, как обычно, поджаты. Казалось, ей было приятно, что в доме повеяло юностью. «Все в порядке?» — спросил Рудольф. «Они хорошо тебя покормили?» «Ужин блеск!» — ответил Билли. На лице его не осталось и следа от недавних переживаний. «Надеюсь, ты любишь шоколадный пудинг, Билли?» — спросила мать, лишь мельком глянув на стоявшего в дверях сына. «Марта готовит изумительно вкусный шоколадный пудинг!» «А!» — кивнул Билли. «Очень люблю!» «Рудольф в детстве тоже его любил больше всего, правда, Рудольф?» «Да», — согласился он, хотя я не помнил, чтобы ел его чаще раз в год, и уж тем более не припоминал, чтобы когда-нибудь хвалил. Ну, не стоило сейчас мешать полету мамашиной фантазии. Чтобы лучше войти в роль бабушки, она даже не стала румянить щеки, за это ее тоже следовало похвалить. «Билли», — повернулся он к мальчику, — «я разговаривал с твоей мамой». Билли мрачно и с опаской поглядел на него, словно ожидая удара. «Что она сказала?» «Она ждет тебя. Во вторник или в среду я посажу тебя на самолет». «А какое у нее настроение?» — дрожащим голосом спросил Билли. «Она счастлива, что увидит тебя», — ответил Рудольф. «Бедная девочка. Боже, что у нее была за жизнь! Столько ударов судьбы!» Вздохнула мать, Рудольф старался не смотреть на нее. «Но как это неудачно, Билли!» — продолжала она. «Мы только что нашли с тобой друг друга, а ты не можешь даже немного побыть со своей старой бабушкой. Впрочем, сейчас, когда первый шаг сделан, я, наверное, смогу навестить тебя в Калифорнии. Это было бы замечательно, правда, Рудольф?» «Разумеется», — подтвердил он. «Калифорния!» — мечтательно произнесла мать. — «Мне всегда хотелось побывать там. Я слышал, это настоящий рай. Прежде чем я умру, Марта, пожалуй, пора дать Билли пудинга». — «Сейчас, мэм», — сказала Марта, поднимаясь из-за стола. — «Ну, а мне пора спать». Мать тяжело встала. — «В моем возрасте надо рано ложиться. Но я надеюсь, после ужина ты зайдешь поцеловать свою бабушку на сон грядущий, да, Билли?» «Да, мэм», — ответил он. «Бабушка», — поправила его мать. «Да, бабушка», — послушно повторил Билли, и Мэри, бросив торжествующий взгляд на сына, вышла из кухни. Глава 4. Задергивай шторы, когда заходит солнце. Не сиди по вечерам на веранде и не смотри на огни распростертого внизу города. Колин любил сидеть рядом с тобой и смотреть на город с балкона. Он говорил, что этот вид нравится ему больше всего на свете, потому что Америка прекрасна ночью. Не одевайся в черное, траур не в одежде. Не пиши взволнованных писем в ответ на соболезнования друзей, незнакомых, и не употребляй в письмах слова наподобие «гений», «незабвенный», «щедрый», «сильный духом». Отвечай вежливо и кратко, не более. Не плачь в присутствии сына. Не принимай приглашений на ужин от друзей или коллег Колина, желающих избавить тебя от одиноких страданий. Когда возникнет какая-нибудь трудность, не протягивай руки к телефону, чтобы позвонить Колину на студию. Его кабинет там заперт. Не поддавайся искушению и не подсказывая людям, заканчивающим его последнюю картину, как ему хотелось ее сделать. Не давай интервью и не пиши статей, не будь источником биографических подробностей. Не становись вдовой великого человека. Не гадай, как бы он поступил в том или ином случае, если бы был жив. Не отмечай его дни рождения и годовщины вашей свадьбы. Не ходи ни на какие просмотры или премьеры. Когда низко над головой пролетают самолеты, поднявшиеся с аэродрома, не вспоминай ваши совместные путешествия. Не пей в одиночестве или в компании, как бы тебе этого ни хотелось, избегая спиртного, сноси все молча. Убери со стола в гостиной все книги и сценарии. Теперь это выглядит фальшиво. Оставь в доме лишь одну любительскую фотографию мужа. Все остальные собери, сложи в коробку и спрячь в подвал. Когда готовишь ужин, не выбирай блюда, которые любил твой муж. Одеваясь, не стой у шкафа, не гляди на свои платья. И не говори себе, он любил меня больше в этом. С сыном держись спокойно и просто. Не льни к нему и не позволяй ему льнуть к тебе. Когда его приглашают друзья в бассейн или на бейсбол или в кино, говори: «Конечно, иди. У меня ужасно много дел по дому, и одна я управлюсь быстрее». Не пытайся заменить ему отца. То, чему положено учиться у мужчин, он должен узнать от мужчин. Не старайся развлекать его, боясь, что ему скучно одному с убитой горем женщиной, здесь, в этом доме, на холме, вдали от тех мест, где веселится молодежь. Не думай о сексе. Не удивляйся, если будешь об этом думать. Ни в коем случае не попадись на удочку, когда позвонит твой бывший муж и в порыве сострадания предложит снова на тебе жениться. Даже если когда-то вы любили друг друга, ваш союз был так недолог, и брак, в основе которого лежит смерть, будет катастрофой. Работай в саду, загорай, мой посуду, аккуратно веди хозяйство, помогай сыну готовить уроки. Не подавай виду, что ты ждешь от него больше, чем другие родители от своих детей. Не целуй его слишком часто. Будь снисходительной к собственной матери, которую сын собирается навестить на летних каникулах. Говори себе: до лета еще далеко. Старайся все время чем-то заниматься. Но чем? Вы абсолютно уверены? Вы всюду посмотрели, миссис Берг? Спросил мистер Гринфилд, адвокат, к которому ее направил агент Колина. Я перевернула весь дом, мистер Гринфилд, ответил Гретхен. Нашла сотни рукописей, сотни счетов, многие из которых еще не оплачены, но никакого завещания. «Со своей стороны мы тоже предпринимали тщательный розыск», — вздохнул Гринфилд. «Это совершенно невероятно, но у вашего мужа даже не было своего постоянного юриста. Все контракты ему составлял его агент. И, как этот агент утверждает, ваш муж зачастую даже не читал условия контрактов. А во время развода со своей первой женой он позволил ее адвокату составить бракоразводное соглашение».